12. Бобров напечатал 6 выпусков своих исследований под названием «Философия в России 1889-1902». Сюда же надо присоединить 3 тома его исследований под названием «Литература и просвещение в России в XIX веке». Обе серии представляют ряд отдельных этюдов, посвященных преимущественно началу XIX века, но есть этюды о конце XVIII века, о Радищеве, и о конце XIX века, о Козлове. Работы Боброва, хотя кое в чем устарели, являются все же важными, особенно в тех частях, где автор подробно исследует иностранные источники русских авторов. 13. Архимандрит Гавриил. История русской философии. Часть 6. Общей истории философии. Издание 2. Казань, 1839. Книга архимандрита Гавриила является по времени первой историей русской философии. Большой цены работа архимандрита Гавриила не имеет, но преимуществом книги является подробный перечень философских произведений, вышедших в России в конце XVIII и первого десятилетия XIX века. Автор без всяких оснований включает в число философов ряд духовных писателей, ничего не писавших по философии. 14. Шпет. Очерк развития русской философии. Часть 1. Петроград, 1922. Книга Шпета, к сожалению, вышедшая лишь в части 1, является самым ценным и основательным исследованием по истории русской философии. Часть 1 обнимает период от начатков философии до начала 40-х годов. Автор – превосходный знаток этого периода. Его работа вся основана на первоисточниках, дает почти всегда точное и ясное изложение. К сожалению, книгу очень портит докторальный тон автора. С высоты своей позиции Шпет, последователь Гуссерля, делающего иронические нотации различным авторам. Это лишает автора исторической вдумчивости, но при всей неуместности насмешливых, а иногда и презрительных замечаний автора, книга Шпета является все же очень ценным трудом по истории русской философии. Шпет выпустил также 2 специальных этюда по русской философии – о Юркевиче и о Герцене. 15. Философия на Украине. Первое издание, Прага, 1929, это очень ценный очерк, насыщенный библиографическими указаниями. Для истории русской философии весь материал, собранный Чижевским, имеет первостепенный интерес. Книга охватывает период от 17 века по конец 18-го, кончает сковородой. 16. Койре. La philosophie et le problème national en Russie au début du XVIIIe siècle. Paris, 1929. Работа Койре дает очень тщательное и вдумчивое исследование русской философии от начала XIX века до конца 40-х годов. Главная ценность работы в подробном изложении и внимательном отношении и анализе излагаемых им произведений. 17. Милюков. Главные течения русской исторической мысли. Третье издание, 1913. Книга Милюкова касается лишь вопросов философии истории у русских авторов. Наиболее важен этюд, посвященные Чаадаеву, многочисленные труды Милюкова по русской истории, особенно его известные очерки по истории русской культуры, особенно часть вторая и часть третья, постоянно касаются тем, которые соприкасаются с философией. 18. Филиппов. «Судьбы русской философии», части 1 и 2, 1894. Книга эта осталась мне, к сожалению, недоступной. Автор излагает только начало философии в России. 19. Люрье. «La philosophie russe contemporaine». Париж, 1892. Малоценный труд, посвященный нескольким русским философам – Владимиру Соловьеву, Льву Толстому и другим – конца XIX века. 20. Иванов. «История русской критики». Том 1, 3, 1898. В большой своей книге Иванов постоянно касается различных течений в русской философии в XVIII и XIX веках. 21. Тукалевский. Из истории философских направлений в русском обществе XVIII века. Журнал Министерства народного просвещения, 1911. Очень интересный и богато документированный этюд. Перу Тукалевского принадлежит также ценный этюд в большом сборнике «Масонство в его прошлом и настоящем». 22. Гурвич написал очерк «Russische Geschichtsphilosophie». Работа осталась мне недоступной. Упомянем, наконец, о некоторых трудах по истории русской науки и имеющих отношение к истории русской философии. 23. Каркунов. «История философии права». Петербург, 1916. В книге есть особая часть, посвященная развитию философии права в России. 24. Ященко написал этюд «Русская библиография по истории древней философии», 1915. 25. Бранзов выпустил книгу «Нравственное богословие в России в течение XIX века». Раньше печаталось в журнале «Христианское чтение». 26. Аничков в книге «Очерк развития эстетических учений» дал специальный обзор истории русской эстетики. Смотри «Вопросы теории и психологии творчества», выпуск 6, 1915. 27. Булич написал «Историю языкознания в России». 28. Тарасевич написал «Историю научного движения в России в первой половине XIX века. История России. Издание «Граната», том 6». На этом мы кончаем наш обзор общей библиографии по истории русской философии.